Его жизнь разломилась надвое. Мама, отец, комната с окнами во двор, школа, уроки, книги, которые он начал читать, потому что в мамином представлении хорошие мальчики читают книги. Ему очень надо было соответствовать маминым представлениям. Врать оказалось легко. Они так хотели верить, что Ланселот исправился, и боялись, что недоверие толкнет его на путь порока. Так сказала мама. Не ему, конечно, но он подслушал. Он имел право знать, что о нем говорят. Поводок доверия оказался удобен. Уйти из дома, наблюдать за птицами в рамках школьного проекта. Конечно! Мама рада, что мальчик увлекся наукой. Ему даже купили бинокль и дорогой определитель с яркими иллюстрациями, а он, поддерживая иллюзию, и вправду стал вести записи. Года не прошло, как он знал всех окрестных птиц. Вороны, галки, грачи, суетливые синицы, голуби и мародеры-воробьи, зимой снегири, клёст, залетевший на пустырь случайно. Весной, ближе к маю, объявлялись ласточки. Птицы! Настоящего интереса к ним так и не возникло. Объединяли обе половины жизни. Во второй главенствовала Кара, королева в изгнании. Ланселот служил ей, радуясь, что она нуждается в нем. Зависит, учит. Выживать, прятаться, брать то, что нужно, не спрашивая разрешения. «Воровать плохо», — попытался отказаться Ланселот. «Плохо голодать и мерзнуть. Ты ведь обещала бы мне заботиться». Его не поймали ни тогда, ни позже. Он понял, что люди верят собственным представлениям о мире. А в них тихий паренек в чистой одежде, с биноклем и красным рюкзачком, не походил на вора. «Круто!» Карина сама разбирала его рюкзак, раскладывая добычу на подоконнике. «Присоединяйся!» Он не ел ворованного, ведь тогда получилось бы, что крал Ланселот для себя. Кара же никогда не благодарила, принимая все как должное. «Знаешь, ты единственный, кто меня понимает», — сказала как-то Кара. И это признание было лучшей наградой. А потом случилась беда. Проклятый май. Жара, пришедшая досрочно. Пар поднимается от земли и то сохнет, покрываясь серыми трещинами. Воробьи купаются в песке. И кошки орут, задержавшись в марте. А Кара выходит на трассу. На ней красная юбка, украденная Ланселотом на рынке. И короткий топ. Губы красные. Волосы смазаны гелем с мокрым эффектом. Чужая. Недобрая. «Да не трясись ты, я обо всем договорилась. Поработаю чутко, деньжат скоплю». Ланселот не понимал. Он же приносил ей деньги, все, которые удавалось добыть. Он научился красть не только продукты, но ей было мало. Всегда мало. «Да ладно тебе!» Кара потрепала его по щеке. «Это ж так, ноги раздвинул, глаза закрыл, перетерпел. А девки говорят, что прилично получить можно. И вообще, тебе какое дело?» «Если ты это сделаешь, то я уйду». «Уходи», — пожала плечами Карина. «Я ж тебя не держу на привязи». Он сбежал, вернулся домой, заперся в комнате. Думал расплачаться, но выяснилось, что разучился плакать. И когда мать вернулась с работы, Ланселот вышел к ней. «Ты сегодня рано, дорогой». Мама привычно клюнула в щеку. Ее поцелуй был холоден, а духи в этот момент показались омерзительными. «Поможешь сумки разобрать?» «Конечно, мамочка». «Забыть! Вычеркнуть Кару из памяти! Зажить нормально! Она ведь яд!» Ланселот выкладывал продукты из сетки. Бутылки с молоком, морковка, полбуханки сыроватого хлеба, кусок вареной колбасы и перловка. Пакет в руках вдруг треснул, и крупа рассыпалась по кухне. «Ох ты ж!» — воскликнула мама и прикусила губу. Его нельзя было ругать, потому что это негативное воздействие, а родители должны были действовать позитивно. «Я уберу, мамочка!» Он взялся за веник, сгребая в совок сероватые крупинки. Когда тех набралось много, то выяснилось, что некоторые шевелятся. И не крупинки вовсе, черви. Белесые, короткие. «Что это?» Ему впервые за все время стало любопытно. «Порченая!» Мать черенком вилки пошевелила мусорную кучу. «Порченую подсунули! Мухи это! Или бабочки! Дрянь какая-то вылупится!» Он проходил в школе жизненный цикл насекомого, стадии от личинки до взрослой особи. Но тогда эта информация не вызвала ничего, кроме зевка. Сейчас же, глядя на белые шевелящиеся комки, он думал, как так получается, что из такого вот ничтожного, уродливого комка получается бабочка. Перловка отправилась в мусорное ведро, а он забросил блокнот с птицами. «Бабочки, куда как интереснее!» Понимание, что за ней следят, пришло к Алине с покалыванием в затылке. Она сперва решила, что виной всему разговор с бабушкой. И вообще три волнения последних дней. И потянулась было за таблеткой. Однако не выпила. За ней следят. Кто и зачем? А главное, что делать Алине? Сбросить хвост путем хитрых маневров? Да она еле-еле едет, за руль цепляясь, как за спасательный круг. Вычленить в толпе преследователя и высказать ему все, что Алина думает. В зеркале заднего вида поток машин, а на обочине людей не меньше. И Алина не представляет, как следует из этой толпы вычленять того самого следящего. Более того, она вовсе не уверена в его существовании. Вдруг все-таки воображение разыгралось. Лехе позвонить? И что сказать? «Здравствуй, дорогой. Это твоя фиктивная жена, которую, наверное, преследуют. Или не преследуют. Просто у нее вот в затылке засвербело». А Дашка не отвечает. Заехать к родителям, как собиралась, и остаться до вечера, мама не поймет. И что вот делать бедной девушке, которая пятой точкой чувствует приближение неприятностей? Молчать, улыбаться и положить в сумочку что-нибудь тяжелое. Например, бабушкины каталоги. Книги были на диво хороши и весили в сумме килограммов 8, что успокаивало. Подобный культурный аргумент вразумит любого. К родителям она доехала без приключений. Долго парковалась, пытаясь втиснуть крохотную машинку на крохотный же пятачок свободного места. Потом долго озиралась. Ощущение срыжки пропало, и все-таки набрала Леху. «Привет, это я. Не отвлекаю?» Алина повесила сумочку на плечо, надеясь, что карабины выдержат. А мама еще утверждала, что женской сумочке следует быть изящной. Леха промычал что-то. Должно быть, Алина все-таки его отвлекала. Ну вот, не следовало дергать человека. «Я просто хотела сказать, что заехала домой. Ну, то есть к родителям». «Потому что теперь непонятно, какое место считать домом». «На кой ляд?» «За вещами. И феном, и зайцем, и ноутом тоже. Потому что с чужого выкройки перерисовывать неудобно». «И кто тебя повез?» «Недобрый Лёхи тон какой-то». «Сама. Мне Мария ключи дала». «Надо было раньше позвонить, спросить разрешения. Теперь уже поздно». «Ключи, значит, дала. Вот дура». «Правильно, он имеет полное право зриться. И получается, что Арина не только взяла машину без разрешения, но и Марию виновата сделала». «Извини». Она поправила лямки, врезавшиеся в плечо. «Я больше не буду трогать твои вещи, обещаю». Она отключилась и шмыгнула носом. Не столько от обиды, сколько порядка ради. И ломота в затылке вернулась. Все-таки средят, но во дворе пусто. Алина дважды повернулась кругом. Пусто. Кот под лавкой не в счет. И вороны, разгребающие кучу прелой листвы, тоже. Старушка, поливающая цветы в аквариуме застекленного балкона. Кто же смотрит? Никто. Мерещится. Телефон ожил, когда Арина оказалась у двери подъезда. «Аль, ты чего? Решила, что мне тачку жалко?» Тон Орехи был обиженный и какой-то детский. «Да забирай ты ее. Или хочешь, другую купим?» «Не хочу. Мне просто в город надо было, а до остановки далеко. Вот Мария и предложила. Мне следовало бы отказаться или у тебя разрешение спросить». «Какой остановки?» «Автобусной». Леха несколько секунд переваривал информацию. «Она ж далеко». «Ага». Дверь подъезда Алина не стала закрывать, но сунула между дверью и косяком ногу, что было чистой воды ребячеством. Ну, кому на самом-то деле понадобилось следить за нею? Глупости. Однако в щель была видна часть двора. «Аль, мне насрать на машину. Я за тебя боюсь». «Почему?» «Потому что во дворе появился чужак». Алина не видела, откуда он вышел и где стоял. Наверняка прятался среди голых по осеннему времени тополей. Но сразу поняла, что человек этот не отсюда. И даже не новичок, купивший квартиру в одном из соседних домов. Чужак. Иррациональное восприятие. Оно же утверждало, что чужак опасен. «Аль, ты сердишься?» «Нет». «Честно?» «Лёша, а что происходит?» Она прижалась к косяку, испытывая огромное желание закрыть дверь и опрометью броситься по лестнице, опережая собственный страх. К счастью, Лёха не стал лгать. «Я это... потом. Честно. А ты где сейчас?» «В подъезде. В смысле, у родителей дома. То есть пока в подъезде. За мной следят. Это я так думаю. Точнее, вижу даже». «Кого?» Какое резкое, злое слово. Алина опять что-то не то сделала. Надо же, какая карма у нее. Наверняка за бесчинство в предыдущей жизни. Человека в плащ-палатке. Знаешь, такие военные. Он вот машину разглядывает. «Слушай, может, угнать собирается?» «Аль, домой!» Рявкнул так, что Арина оглохла. «Немедленно! Я сейчас буду! И не смей высовываться! И двери открывать!» «Кому?» «Никому!» «И тебе?» «Аль, я серьезно! Бегом!» «Ну, пожалуйста!» Это ее добило. Страх вернулся. Алина думала, что потеряла его уже давно. Со второй школьной сменой и возвращениями в потемках с лампочкой перегоревшей. И темнотой в подъезде, которая вытаскивала из закоулков сознания все страшные истории. 3 этажа, 6 пролетов и бледное пятно лампы надежды. Надо дернуть дверь, раскрыть как можно шире, впуская в подъезд тусклый свет фонаря. И бежать, пока дверь не захлопнется. Если очень-очень стараться, то получится подняться до 2-го. А там уже и свет близко. Дом, мама, которая опять пеняет за то, что Алина растрепалась и запыхалась. Девочки ходят медленно, степенно. Но не в темных подъездах. Сейчас был еще день и светло. Но Алина все равно бежала, перескакивая через ступеньки, проклиная собственный заячий характер. Никто за ней не гонится. Илюха зря боялся. Конечно, если он не знает, чего именно следует бояться. Мама открыла дверь сразу. «Аля, ты выглядишь, так будто за тобой собаки гнались». Мама никому не признавалась, что боится собак, но ее страх находил себе выход. «Я просто спешила, вот». Алина с облегчением сняла сумочку и едва не рассмеялась. Не помогла культура. «Решила за вещами». «А Лёша где?» «Он по делам отъехал, но скоро будет». Алина не сомневалась, что Лёха объявится в самое ближайшее время. «Алина, Мама смотрела, как Алина разувается и раздевается. «Не кажется ли тебе, что ты несколько спешишь с переездом? Я понимаю твое желание». «Вероника, не зуди!» В коридор выглянул папа и подмигнул Алине. «Мы же все обсудили». Только мама все еще не была согласна с результатами обсуждения. «И вообще, тебе не кажется, что обстоятельства сложились удачно? Тебе не нужно будет волноваться, как тут Алина одна?» «Как одна?» «Вот, Боря, вечно ты с порога огорошишь!» «Алечка, мы только на год!» Так, похоже, жизнь продолжала радовать Арину новостями. «Меня пригласили в Японию», — сказал папа, разводя руками, точно извиняясь за то, что предложение принял. «На год. Для начала». Оказывается, его приглашали давно и упорно, но папа отказывался. «Как можно ребенка бросить? И с собой взять не выйдет, потому что ребенок плохо адаптируется к новой среде, а он, вернее она, взяла и замуж вышла. Скоропалительно, удивительно. И по маминому выражению, очень уж вовремя. Поэтому папа согласился ехать в Японию». Алина, сидя на кухне в обнимку с Таськой, которой тоже предстоял переезд, вот Лёха обрадуется-то, жевала ватрушку и думала о том, что если разобраться, то она всем мешает. Не ватрушка, конечно, но Алина. Родители молодые, им мир повидать хочется. И в Японии совсем другие перспективы. Материальная база, финансирование, зарплата, если уж на то пошло. А маме найдется место в школе. «Конечно, милая, если ты возражаешь...» Мама сказала это, так словно очень надеялась, что Алина будет возражать. Ей было немного страшно от того, что придется оставить квартиру и саму жизнь, устоявшуюся, скучную, но привычную, и свою доченьку, которая по-хорошему давно следовало бы стать самостоятельной. «Я не возражаю, я очень за вас рада», — соврала Алина, почесывая Таське за ушком. Кошка распласталась на коленях трехцветным меховым ковриком и лениво урчала. «А если Лёха откажется брать Таську? От кошек шерсть, и они обои дерут, на шторах катаются, путаются под ногами. Бабушка вот за книги будет бояться. Останется лишь Дашка. На время, до развода. А там Алина вернется в освободившуюся квартиру». «Типичная старая дева. Кошка уже имеется». «И когда вы улетаете?» Алина запила ватрушку остывшим чаем, уговаривая себя, что Япония не так и далеко. «Понимаешь, милая...» Порозовевшие мамины щеки выдали глубочайшее смущение. «Там желают, чтобы Боря прибыл как можно скорее. Он долго тянул с ответом». «Послезавтра». «Ясно. Послезавтра. Это уже совсем быстро. Мы не хотели тебя перед свадьбой волновать». «Вероника, Алина уже взрослая девушка». Папа отложил книгу, сунув между страниц нитку. «Ей давно пора налаживать собственную жизнь». «О да, именно этим Алина и занимается. Налаживает, точнее складывает в чемодан. Пижаму и шлепанцы, фен, гребни, щетки, заяц, ноут и зарядка». Неожиданно на глаза навернулись слезы. Но она же не насовсем уходит. И родители тоже. «Аля!» Мама заглянула в комнату. «Ну ты не переживай только». «Я не переживаю. И веди себя хорошо». «Обязательно. Она будет носить шарф и не станет забывать дома перчатки. Купит чехол для телефона, такой на веревочке, потому что телефон она тоже имеет обыкновение терять. Обувь обязуется вытирать насухо и чистить». «Мне бабушка звонила». Мама прикрыла дверь. «По поводу той женщины. Он действительно был с ней знаком». «Вот так номер. А бабушка, которая крилась, что никогда не лжет, оказывается, соврала Алине. Никому не рассказывала. А маме вот рассказала. И про Леху тоже. Он обещал приехать, но что-то задерживается. Наверное, и к лучшему. Может, сегодня вообще остаться дома? Если родители уезжают, это же хороший повод. Алина, что бы ни случилось, не вздумай ей верить. Она не твоя сестра. Ни родная, ни двоюродная, никакая. Мама подняла пушистый свитер, связанный Алиной в прошлом году, но ни разу не надетый, потому как свитер вышел слишком уж обтягивающим, и Алина стеснялась. «Она и к тебе приходила?» Зато слезы ушли, сменившись здоровой злостью. Каким все-таки бесцеремонным существом надо было быть, чтобы вот так лезть в чужую семью? «И ко мне, и к папе». Он очень сильно расстроился. Думал, что я поверю в эту неверность. Но это глупо. Совершенно глупо. Наверное. Алина попыталась представить, что кто-то заявляет, будто он незаконно рожденный ребенок ее супруга. Хватит ли сил поверить мужу? Я велела ей убираться и пригрозила, что если она вернется, то разговаривать будет не со мной. А с кем? Аля, ну откуда я знаю с кем? Я вспырила. А девица поверила в угрозу. Наверное, потому что больше не объявлялась. Но меня беспокоит, что твой муж имел с ней дело. Он показался мне хорошим человеком. Выжидающее молчание. Они были знакомы недолго. И потом она пропала. Свитер лег в чемодан. Родителям тоже надо вещи собирать. А если Алина останется, то будет мешаться под ногами, маму отвлекать. И вообще, папа прав. Пора оставить родителей в покое. Просто говорят, что я на нее похожа, и все ясно. Мама наклонилась и поцеловала Алину в макушку. Аль, еще вопрос. Та машина, на которой ты приехала, ты уверена, что можешь принимать такие подарки? Неа. Тогда хорошо. Не обижай мужа. Его обидишь. Славка грыз ногти. Он забыл про то, что ходил к маникюрше и к педикюрше тоже, потому что приличный человек должен выглядеть соответствующим образом. И прическу растрепал, и от галстука избавился. «Надо прекращать», — сказал он, судорожно вздохнув. «Как?» Леха прекратил бы, когда бы знал, как это сделать. Но думалось совсем не о деле. Но о том, что он накричал на Альку, и та теперь обижается. Думает, что Лёха жадный. Объяснить же, что он просто испугался. Не выйдет. Ведь тогда придется объяснять и все остальное. Кара была шлюхой. Серьезно, Лёха. Обыкновенной шлюхой. Из тех, которые на трассе стоят. Славик вытер пальцы о штанину. У нее была другая фамилия. А 5 лет назад она сделала себе другие документы. Ей помогли. «Там маньяк был!» Славиков рассказ, спокойный, как будто бы речь шла о вещах совершенно обыкновенных, окончательно убедил Лёху, что ничего-то он в людях не понимает. «Дашка нас пристрелит!» Обреченно заметил Славик, принимаясь за ногти левой руки. «Сначала тебя, потом меня, или наоборот. Но если сейчас сдадимся, то хотя бы без пыток. Погоди!» Сашку убили, потому что она знала что-то про те дела. Она тоже подрабатывала. Могли пересекаться. Но тогда почему Сашка промолчала? Карину она ненавидела люто. Подрались даже. Стоп! Воспоминания удалось выцепить. Леха не застал начала драки. Он вообще случайно оказался в том кафе. Ехал и пить захотел. Еще парковку искал долго. А потом увидел Каринину машину. Каре жук не понравился. Слишком обыкновенный. Обыкновенность — синоним вульгарности. А кара во всем должна быть. особенной. Но жук стоял, забравшись правыми колесами на тротуар. И на зеркальце покачивалась связка сандаловых бус, привезенных не то из Палестины, не то с Тибета. Ее Леха тоже узнал. А потом увидел через стекло Кару, которая с кем-то разговаривала. И по виду стало ясно, что разговор не клеится. Он и вошел-то, чтобы поддержать. А то, мало ли, люди всякие встречаются. Увидел Сашку. Удивился. Ну, как-то не укладывалось в Лёхиной голове, что эти двое способны вот так просто встречаться. Да еще и в кафешке. А Карина вдруг крикнула. «Смотри, подавишься когда-нибудь!» И водой в лицо ей плеснула. Сашка с визгом бросилась, вцепилась в волосы. Пришлось разнимать. Потом еще Сашка сказала. «Ты за это дорого заплатишь, шалава! Готовь кошелек!» А ведь деньги Кара и правду тратила охотно. Много, но куда — непонятно. Она не покупала себе вещей. Точнее, покупала, но платил всегда Леха. И за ювелирку тоже. Кафе, рестораны — это ж мелочи. А Кара все жаловалась, что Леха скупой, и требовала больше. Для кого? И не потому ли Сашка перестала искать работу? А заодно вдруг квартирку прикупила. Складывается все. Один к одному. Как Леха раньше не видел. Славка с ним согласился, что все логично. А не видел Леха, потому что видеть не желал. И главное в другом. Если Сашка знала Кару, то могла она знать и того, кто ее убил. Снова за шантаж взялась. Да только тот другой предпочел решить проблему иначе. «Пашка или Мишка?» Славик вслух произнес то, о чем Леха думал. «Сам посуди. Они с Сашкой учились вместе. И росли тоже. И вообще были знакомы давно». Это было заманчиво — сузить круг подозреваемых до двух человек. Но Леха мотнул головой. События последних дней заставили его по-новому взглянуть на людей. «Ты знаешь, чем Максик вне работы дышит? Или Егорка?» «А меня тоже подозреваешь?» «Но придется признаваться. Подозревал». Славка кивнул и в свою очередь признался. «Я вот не помню, где ночью был и чего делал. Дашка мне сказала, что я был с нею. А не сказала бы, то и...» «Ты прав. Надо подымать всех», — подытожил Славка, откидываясь на сиденье. «Карину. И наших. И твоих. Лёха, может, оставишь, как есть? Тебе не понравится. В людях хватает грязи». Отступать было поздно. Алина, отчаявшись дождаться Леху, она трижды порывалась позвонить, но всякий раз откладывала, потому что неприлично дергать занятого человека. Листала альбомы. Таська, свернувшись на Алинином колене, тихонько мурлыкала, жалуясь на равнодушие одной хозяйки и полное преображение другой. Мама, которая вдруг осознала, что отъезд в Японию не просто близок, а ужасающе близок, запаниковала. А паникующей маме не следовало попадаться под руку. Вероника Сергеевна металась по квартире, пытаясь определить, что именно следует с собой взять обязательно, чего не брать, а что взять хотелось бы, но вряд ли выйдет. И вереница сумок готова была поглотить 101 совершенно необходимую вещь, или 102, если понадобится. В общем, маме мешать не следовало. И Алина листала альбом. Прохладный грянец, яркие тона, картины, которые надо бы увидеть в оригинале. Когда все закончится, Алина отправится в Европу. Купит себе мыльницу, панамку, белые кеды, бесформенные шорты и десяток путеводителей для полного счастья. сумка неограниченного объема уже имелась. И каталоги. Что она ищет? Арина не могла бы ответить. Просто ищет. Смотрит. Напудренные лица с высокими лбами, кукольные ротики и высокие лбы, пена париков и роскошь нарядов, люди ушедших эпох, зарисовки чужой жизни. Она едва не пролистнула этот портрет, как пролистывала прочее, но взгляд поймал женщину в темно-зеленом наряде. Она была некрасива, но привлекательна. И Арина зацепилась за эту странность, хотя видела картину и прежде. Странный ракурс, нос кажется паутинному вздернутым, губы капризно пухлые, остренький подбородок и волглые коровьи глаза. Арина пробежалась по строкам. Жанна Антуанетта Пуассон, маркиза де Помпадур. Автор неизвестен, предположительно, кто-то из учеников Буше, обязанного некрасивой красавице своим положением. Но заинтересовала Алину не сама маркиза Помпадур, а золотая брошь, бабочка. Точь-в-точь такая же, как та, которую Лёха Алине подарил. Совпадение. Или копия. Настоящая бы хранится в музее, под пуленепробиваемым стеклом, которое защищает и от любопытных взглядов, и от жадных рук, и от самого течения времени. Или же украшение не столь впечатляет, как прочее, в запасниках музея. Арина отложила каталог и почесала Таську за ухом. «Это сущая ерунда». Кошка перевернулась на спину и обхватила мягкими лапами Алинин палец. По ее кошачьему мнению, чесать следовало живот, и желательно не отвлекаясь на всякие пустяки, вроде маркиз, бабочек и странных совпадений. «Нет, дорогая, чуть позже». Теперь Алина знала направление поиска, и охотничий азарт подхлёстывал. Сайт, каталог, снова сайт, цепочка перекрестных ссылок и подзабытые несколько страницы. Искусствовед, она, конечно, не самый хороший, но с элементарным-то делом справится. Конечно! Алина встречалась с бабочкой прежде, 6 лет назад, когда составляла каталог частной коллекции. Ей еще заплатили в половину меньше обещанного, что было очень и очень обидно. Брошь золотая в виде бабочки с инкрустацией полудрагоценными камнями. Изготовлена в первой половине 18 века. Автор неизвестен. Судьба запутана. Насколько Арине удалось понять, не представляющая особой исторической ценности украшение кочевала из одной частной коллекции в другую, пока не осела в той самой, принадлежавшей господину Игнатенко. «А как она к Лёхе попала?» — спросила Алина Таську, чувствуя, как душу наполняют некоторые сомнения. «Интересно, если я его напрямую спрошу, то соврет?» Таська зевнула. Ей было глубоко все равно. После той встречи с девицей де Толь, король пребывал в смятенных чувствах. Отчасти потому, что сама встреча не стоила воспоминаний, и уж тем паче этих самых чувств. Она была обыкновенна, напрочь лишена и тени интриги. Однако же король не в силах был выбросить из головы женщину со странными глазами. Она, будучи наедине с королем, думала вовсе не о его величестве. Это было оскорбительно, странно и будоражило. Король подумывал о том, чтобы пригласить ее снова, но почему-то всячески откладывал эту идею, находя себе иные занятия. Впрочем, они были столь же пусты, как и вся нынешняя его жизнь. И оттого, когда его уединение было нарушено, король не разозрился. Скорее уж понадеялся, что этот вечер хоть в чем-то будет отличаться от прочих. «Вас жаждет видеть, дама!» Слуга был явно подкуплен, но король простил ему этот недостаток. Она утверждает, что явилась по срочному делу». «Какая дама?» «Не могу знать, Ваше Величество. Ее лицо скрыто». Король узнал ее сразу, но поразился тому, до чего изменилась эта женщина. За то короткое время, которое прошло с их встречи, она побледнела, похудела и сделалась какой-то нервозной. «Умоляю простить мою наглость!» Жанна рухнула на колени, и вид ее, беззащитный, несчастный, тронул сердце. «Но это мой последний шанс увидеть вас, мой муж!» Вздрогнули плечи, и дрожащие руки прижались к груди, которая вздымалась, так словно женщине не хватало воздуха. «Он увозит меня, и я бы не посмела. Он так ревнив, и теперь, наверное, убьет меня». Она не лгала, или же ложь ее была столь искусна, что заслуживала высочайшей похвалы. «И я готова смириться, но не могу исчезнуть, не увидев вас. Умоляю о милосердии. Позвольте поцеловать вас, чтобы...» Когда король мог отказать в подобной просьбе? И этот поцелуй, одновременно и робкий, и страстный, преисполненный какой-то невыразимой горечи, вдруг все переменил. Жанна горела, и король горел вместе с ней, ничуть не боясь сгореть дотла. «Вам не стоит опасаться мужа», — скажет он позже, понимая, что никогда и ни за что не расстанется с этой маленькой странной женщиной. «Я отошлю его». «Он не уедет». Печальная улыбка и глаза странного цвета. Сколько роли не глядел у них, он не способен был понять, серые они или же синие, или, напротив, отливают малахитовой зеленью. «А если и уедет?» Голос ее очаровывает. «То что будет со мной?» Решение было принято мгновенно. Оно казалось естественным, как само дыхание. И неясно лишь, почему король и раньше не видел, сколько всего сокрыто в этой женщине. На следующий день двор узнал о том, что Жанне Антуанетте де Толь пожалован титул маркизы де Помпадур, а также куда более ценное звание — фаворитки его величества. Многие не поверили. Те же, кто поверил, решили, что власть ее не будет долговечной. Пусть бы эта простушка... Все разом сошлись, что Жанна чересчур простовата и проглядывает в ее чертах обыкновенное происхождение и привлекла внимание короля. Но удержать его ей будет не под силу. Король переменчив. На трассу он вышел, ведомый единственным желанием — увидеть Кару. Ланселот сдерживал его сколько мог, мучительно борясь с собой каждую минуту и зверея от невозможности освободиться. Он уговаривал себя потерпеть. Кризис минует, и он очистится. Но терпение иссякло. А родительская забота, такая душная, невыносимая, ввергала в ярость. Еще немного, и он набросится на мать, отца, на кого-нибудь, если не увидит Кару. Крался, чувствуя себя хищником в зарослях, вдыхал смолистую вонь дороги, следил за людьми, за машинами, за шлюхами, которых было много, высокие и низкие, толстые и худые, старые, молодые, всякие. Они скрывались от случайных взглядов, но выходили, когда у трассы останавливалась машина. К машине подходила мамочка, женщина внушительных габаритов, которая даже издали вызывала глубочайшее отвращение. Она разговаривала с клиентом и если была удовлетворена результатом беседы, то подавала знак. И тогда на обочине появлялись бабочки, яркие-яркие, бесполезные существа. Кара пряталась среди них. Она — редкий экземпляр, по воле рока затерявшийся в этой пестрой стае, капустницы, шоколадницы, ночные бражники, располневшие от тоски, и бледные моли с поистоскавшимися крыльями. Теперь он видел людей правильно. Но когда Кара впервые на его глазах села в машину, Ланселот едва не выпрыгнул, ведомый желанием остановить. Зачем она это делает? У нее же мечта есть. Нельзя от мечты отказываться. Старика. Тогда человек показался ему неимоверно старым. Ланселот заметил лишь потому, что привык замечать всякие мелочи. Мама называла его наблюдательным. На деле же весь вопрос был в опыте. Он ведь смотрел за птицами, а люди ничем не лучше. Старик, седовласый грач, появлялся нечасто и ближе к вечеру. Он останавливал замызганную копейку за 1,5 километра. Ланселот проследил за ним, просто из интереса. И шел пешком. В руке всегда нес плетеную корзину, прикрытую выцветшей косынкой. И когда случалось встретиться кому-то на пути старика, тот останавливался и долго охотно беседовал. Но после беседы всегда возвращался к машине. А вот если никого не было, старик добирался до точки, чтобы затеряться в редком придорожном лесу. Он старательно, пожалуй, слишком старательно, делал вид, что случайно оказался в этом злачном месте и представления не имеет об истинной его сути. Шлюхи его не замечали, а он глядел на них. И выражение лица пригодился купленный матерью бинокль. Менялось. Черты словно становились мягче, губа отвисала, а морщины на лбу разглаживались. И это выражение одновременно пугало и влекло Ланселота. Потом он увидел, как старик беседует с девицей. Некрасивой, даже уродливой. На ней была короткая кожаная юбка и красный топ, из которого норовили выпрыгнуть груди. Девица всхлипывала, а старик утешал. Наконец он махнул рукой куда-то в лес, и девица покорно поплелась за ним. Больше она на трассе не появлялась. Месяца через два исчезла и вторая, полноватая и истеричная, которая однажды сцепилась с Карой. Ланселоту пришлось сдерживать себя, чтобы не кинуться на помощь. И этой тоже было не жаль. Старик выходил из леса все той же неторопливой походкой, опираясь на длинную палку, и лицо его становилось обычным. Что он делал со шлюхами? Ланселот был уверен, что знает правильный ответ. Его мучил другой вопрос. Следует ли рассказывать об увиденном кому-либо? И если да, то кому? Милиции? Родителям? Мамочке, которая в последние дни стала заметно нервозней? Но тогда придется признаться, что и сам Ланселот наблюдал за шлюхами. Он, конечно, не делал ничего плохого. Да и можно соврать про птиц, благо их в лесочке обитало много. Только тайна исчезнет, и Кара поймет, насколько нужна ему. Она же сказала «уходить», и Ланселот ушел. А рыцари всегда держат слово. Все решилось само собой. Однажды Ланселот, появившись на прежнем месте, увидел, что оно занято. «Старик!» Сидел на кирпичах, накрытых сложенной в четверо газетенкой, и палкой ворошил угли. «Здравствуй», — сказал он, улыбаясь кривовато. «Доброго дня». У Ланселота запершило в горле, и ноги словно отнялись. «Бежать бы, кричать, звать на помощь, этот человек опасен». Но вместо этого он стоял и разглядывал нового знакомого. Старый плащ. Измятый, но не сказать, чтобы грязный. Шляпа двубортная с белой лентой. Резиновые сапоги, палка в руках. Корзинка. «Интересно?» — поинтересовался старик, поймав взгляд Ланселота на корзинку устремленный. «Да. И давно смотришь?» «Месяц. Дольше, но старику знать незачем». «Молодой, нечего тебе на шлюх заглядываться. Они твари!» Неожиданно для себя признался Ланселот и понял. «Вот она, правда. Твари, все как одна. И хуже прочих, мамочка. Она поймала кару все эти обещаний, унизила, смешала с грязью, сделала такой же, как эти, бестолковые мотыльки трассы. Грязь!» Старик наклонился и медленно развязал узлы на косынке. «Я просто убираю. Грязь. Грибы и нож для грибов. Хочешь мне помочь?» Ланселот не удержался и, коснувшись лезвия, ответил: «Да». Лёха появился, когда на улице совсем стемнело, и Алина почти обиделась. «Ну зачем обещать, если знаешь, что сдержать обещание не получится?» Но потом подумала и простила. «Кто она, чтобы обижаться?» Лёха ей бабочку подарил, золотую, 18 века, неизвестного автора, сделанную, вероятно, в подарок маркизе Помпадур. Хотя, конечно, всё могло оказаться лишь совпадением. Мало ли, какие украшения примеряла официальная фаворитка Людовика XV. У нее, верно, не один десяток брошей имелся. Да и почему это так важно? Алина не знала. И позвонила Дашке. Все-таки хотелось с кем-то поделиться новостями. Но та хоть и ответила, говорила короткими отрывистыми фразами, что означало высшую степень занятости. А потом вдруг стемнело и появился Леха. Причем не один, а с другом, который глядел на Алину, так словно она была в чем-то виновата. Мама тотчас начала волноваться по поводу беспорядка, вещей, чемоданов, предстоящей поездки, остающейся кошки и куриного рулета с черносливом, который непременно следовало съесть. И вообще, мальчики голодные. Алина же спит на ходу и совсем за книгами совесть потеряла. Вся в отца. Отец слабо ворчал, что совести у него хватает. Кошка крутилась под ногами, ошалев от количества людей на обверенной территории. И Алина поняла, что ей уютен этот хаос. «А вы вчера с Дашенькой хорошо смотрелись», — сказала мама, обнаружив, что помимо рулета в холодильнике есть зразы с грибной начинкой, капустная запеканка, маринованные грибы и баклажаны, тушеные в остром соусе. Впятером на кухне было тесно, но теснота, удивительное дело, никому не мешала. И даже Славка перестал зыркать по сторонам, уткнулся взглядом в тарелку и покраснел. «Он и Дашка? Вряд ли Дашка посмотрит на этого лощеного хлыща. Она ненавидит подобных Славке искренней пролетарской ненавистью. Заочно!» «Даша очень хорошая девочка». Мама строго посмотрела на Алину, ожидая поддержки. «Умная и с характером», — я заметил. «Главное, чтобы ссориться не начали. Если Славка будет огрызаться, то Алина в очередной раз позабудет о хорошем воспитании и наденет ему на голову любимую мамину форму. Фарфоровую, расписную, с остатками запеканки». «Теперь вы будете видеться часто». В маминых очах мелькнуло что-то мечтательное. Не как образ белого платья, фаты и грядущей свадьбы. На сей раз именно такой, какой положено быть свадьбе. «Почему?» «Ну как же, вы с Лёшенькой дружите». Лёшенька сидел молча и сгорбился даже, пытаясь казаться меньше, только изредка поглядывал на Алину, как-то очень виновато. «И девочки дружат. Дашенька часто в гости наведываться будет». От этой перспективы Славик подавился. «Значит, Дашка ему недостаточно хороша? Вот пусть и катится на все четыре стороны». Дальше говорили о какой-то ерунде. Ирина не могла отделаться от ощущения, что принимает участие в любительском спектакле, где все участники отчаянно играют в большую дружную семью. Она вздохнула с облегчением, когда все закончилось. «Аля!» Мама вышла провожать в коридор. Завтра не приезжай. Сборы и все такое, сама понимаешь. Потом уже проводишь». И вздохнула так грустно-прегрустно. «Ну вот, теперь еще раз плакаться не хватало». «Я тебе список составлю, что надо будет сделать». «Вас в аэропорт подкинуть?» — уточнил Лёха. «Это было бы весьма любезно». «В аэропорт. Список». Всё вдруг стало пугающе реальным. «Алина останется одна». Она молчала, пока спускались по лестнице. И Славка ворчал, что ни черта не видит. А дойдя до второго этажа, Алина усмехнулась. «Ничего не меняется. Вытащил мобильник». «Ногу сломать можно», — буркнул он, пиная подъездную дверь. «Надеюсь, я здесь в первый и последний раз». «Я тоже». Алина не удержалась. «Надеюсь». Славка бросил такой пронзительный взгляд, что захотелось стукнуть его по макушке сумочкой. «Вы это... не ругайтесь, пожалуйста». Тон у Лёхи был жалобный. И Алина кивнула, хотя на нее-то не смотрели. Она вообще ругаться не способна. «Слав, машинку загонишь?» Кивок и еще один взгляд. Мол, нечего было брать чужое, и не было бы Славке головной боли. «Я сама доеду. По темноте и мокрой дороге». «Нет». Лёха переложил чемодан из руки в руку, отобрал и сумочку. «У тебя там кирпичи?» «Книги. И я прекрасно могу...» «Кто бы ее слушать стал?» «Ключи!» — потребовал Славка, протягивая руку. «А если Алина не отдаст? Силой отберут. Нет, это уже ребячество». Хотя Алина с трудом удержалась от того, чтобы не швырнуть связку в лицо. Когда она стала такой раздражительной? Леха затолкал чемодан в багажник, а сумку с каталогами бросил на заднее сиденье. «Погоди!» Он завел мотор. «Сейчас салон прогреется». Темно и по-осеннему сыро. Взвесь дождя переливается в свете фонаря. И окружающий мир выглядит не настоящим, а акварельно рисованное грубыми мазками. Рисунок нарушает ворчание мотора. Славка берет с места резко, как будто злится не только на Алину, но и на несчастного красного жука, пособничавшего в самовольной отлучке из дому. «Он нормальный парень, только нервный стриганца», — оправдывается Лёха. «Аль, не сердись». «Я не сержусь». «Неправда». Спорить хочется, по-детски доказывая собственную правоту, просто из желания ее доказать. «Сердишься. У тебя на лбу морщинка появляется. Вот тут». Лёха проводит пальцем по лбу, и теплое прикосновение это вызывает дрожь. «Замёрзла?» Он не находит ничего лучше, чем обнять. «Ну вот, теперь Алина к нему еще больше привыкнет». Его куртка влажная и пахнет чебуреками, а еще мокрой псиной. Но это не куртка. Вязаный шерстяной свитер, который медленно впитывает влагу. «Лёша, что происходит?» Его хотелось обнять и не отпускать. Наверное, у Алины стресс от резкой перемены жизни. Она ведь привыкла, чтобы все стабильно, по плану. А тут вдруг свадьба, и родители уезжают. «Я влюбился». Она готова была услышать что угодно, но не это. «В кого?» «В тебя». Удручающий откровенный ответ. «И давно?» «Вчера, сегодня. Какая разница?» «Действительно, любовь не йогурт, срока годности не имеет». «Аль». Лёха потерся подбородком о макушку. «А я тебе совсем-совсем не нравлюсь». «Это нечестно. Задавай такие вопросы девушке в одинокую осеннюю ночь под дождем и при романтическом урчании мотора. Да и вообще нечестно». «Нравишься. Даже слишком. Но у них же договоренность и все такое». «Это хорошо. — сказал Лёха, а потом взял и поцеловал. «Вот как с этим человеком дальше жить-то?» Тем более, что целоваться Али не понравилось. В салоне и развернуться-то невозможно. Стоял терпкий запах карениных духов, от которого Славку подташнивало. Злость не отпускала, лишь нарастала. На Лёху с его идиотской авантюрой, на девицу, столь легко поддавшуюся на какое-то совсем уж глупое вранье. Хотя не во вранье дело, тут Славка точно знал. В деньгах все они на одну наживку падки. И Дашке не объяснишь, что подружка ее святая вовсе не так уж свята, а просто дура. Не сиделась ей дома, понесло к родителям. А еще мама ее со своими вопросами видится часто. О да, с Дашкой видеться предстоит часто. В другой раз это, может, и порадовало бы. Но Славка с задницей чувствовал, что ни к чему хорошему эти встречи не приведут. Духами пахло невыносимо, и с каждой минутой все крепче. Славка открыл окно, впуская в салон сырой осенний воздух. Глотал, давился и сплёвывал со слюной. Уже не аромат, ядреную вонь. «Да что это такое?» Остановив машину у обочины, Славка включил свет. На соседнем сиденье было пусто, и сзади тоже. Но вот из-под сиденья выглядывал угол коробки. «Вот же!» Если эта дурында Алина оставила здесь свои духи, а Славка не удивится, что вкус у нее с Карениным схож, он ей лично голову открутит и плевать на Лёхины возражения. Коробка оказалась большой и довольно-таки увесистой. Под шелестящей подарочной упаковкой стало понятно, что вряд ли Алина в курсе этакого презента. Белый глянец картона. Внутри... перевернутый стакан, пара колец и клок белого тюля. Записка в конверте с голубками. «Наша свадьба будет настоящей». Славка убрал записку во внутренний карман куртки, а коробку выбросил в ближайший мусорный бак. Потом осмотрел замки на дверцах, убеждаясь, что кем бы ни был поганец, но дубликаты ключей он сделал. И если так, то молчать. Небезопасно. «А рассказать?» Славка просто-таки ощутил дуло пистолета, прижатое к затылку. Добраться до дома получилось первым. И загнав машину в гараж, Славка отправился на кухню, потому что знал, Мария именно там проводит большую часть свободного времени. Как по Славке, так времени у нее было с избытком, а кухня привлекала отнюдь не широкими возможностями готовки, но близостью холодильника и 50-дюймовой плазмы. Последняя на кухне была нафиг не нужна. Но Лёха не привык отказывать себе в капризах. И ладно бы, только себе. Мария сидела в кожаном кресле, поставив на колени пластиковую миску с попкорном, и увлеченно смотрела сериал. Размазанные по экрану лица актеров выглядели гротескно ненастоящими. «Вечер недобрый». Славка вытер волосы. «Как жизнь?» «Спасибо, хорошо». Мария отставила попкорн. Вот эта женщина вызывала у Славки смешанные чувства. С одной стороны, она была определенно на своем месте, и не находилось повода упрекнуть ее в неисполнении служебных обязанностей. С другой, Мария не ограничивалась отведенной прислуге ролью. Она лезла в Лёхину жизнь, ничуть не стесняясь своего интереса. «Машенька, расскажи-ка, кто последний раз брал машину Кары?» «Сегодня?» «Не сегодня». «Кара». «И кто еще?» «Никто». Она смотрела на Славку с совиными круглыми глазами, притворяясь, что не понимает, о чем речь. «Но если что-то случилось, то вход в гараж свободный. Как и в дом. Лёха открыт всем, кто желает с ним общаться. Нет, не факт, что ключи сделали именно сейчас. Вероятно, дубликаты появились еще при жизни Кары, и тогда Славкины нынешние изыскания лишены всякого смысла. «И доступ к холодильнику тоже», — сказала Мария, запуская руку в миску. «Алина, девочка не глупая, ей уже интересно, откуда берутся в холодильнике бабочки?» «Когда?» «Утром. Я хотела сказать Алексею Петровичу, но не успела». «Ойли!» «А не замешана ли Мария во всей этой истории? Если она помогала, то не признается. Кару она ненавидела люто, что, впрочем, не было исключением. Скорее уж, закономерным средством Кариной манеры с людьми общаться. Могла ли Мария помочь избавиться от Кары? Вполне. Славик и сам, глядишь, помог бы. Но Алина другое. Она безвредная. Точно, именно что безвредная. Девчонка, которой случилось родиться похожей на другую девчонку. И подловато, конечно, использовать ее в качестве наживки. Лёха теперь и сам это понимает. «Вы посмотрите!» Мария махнула рукой в сторону холодильника. «Ещё лежит. Я вот думала... Вы же все отсюда выезжали вчера утром. И я по отъезду не заглядывала. Каждый мог. Михаил, Павел, Максим, Юра. Вы тоже. Спасибо за доверие. Легче стало. Но теперь Славка знает, с чего ему начинать. Все очевидно. Если он хочет найти убийцу Кары, то надо сначала найти саму Кару, настоящую. Вот только подсказывала интуиция, что поиски эти принесут немало неприятных сюрпризов.